Глава 12. Большевистский переворот. Попытки сопротивления. Гатчина. Финал диктатуры Керенского. Отношение к событиям в Ставке и Быхов. Огромная усталость от войны и смуты, всеобщая неудовлетворенность существующим положением, неизжитая еще рабья психология масс, инертность большинства и полное безграничного дерзания деятельность организованного, сильного волей и беспринципного меньшинства – пленительные лозунги. Власть пролетариату, земля крестьянам, предприятия рабочим и немедленный мир. Вот в широком обобщении основные причины того неожиданного и как будто противного всему ходу исторического развития русского народа факта. Восприятие им, или вернее непротивление воцарению большевизма. И это в стране, где степень экономического развития и степень сознательности и организованности широких масс пролетариата делают невозможным немедленное и полное освобождение рабочего класса. Где без сознательности и организованности масс, без подготовки и воспитанности их открытой классовой борьбы со всей буржуазией, о социалистической революции не могло быть и речи. Так, по крайней мере, думал и писал никто иной, как Ленин в 1905 году. Власть падала из слабых рук Временного правительства. Во всей стране не оказалось, кроме большевиков, ни одной действенной организации, которая могла бы предъявить свои права на тяжкое наследие во всеоружии реальной силы. Этим фактом в октябре 1917 года был произнесен приговор стране, народу революции. Троцкий имел основание сказать в Совете за неделю до выступления: «Нам говорят, что мы готовимся захватить власть. В этом вопросе мы не делаем тайны. Власть должна быть взята не путем заговора, а путем дружной демонстрации сил». Действительно, весь процесс захвата власти происходил явно и открыто. Северный областной съезд Советов, Петроградский совет, вся большевистская печать, в которой работал под своим именем и скрывавшийся Ленин, призывали к восстанию. 16 октября Троцкий организовал военно-революционный комитет, которому должно было перейти фактическое и исключительное право распоряжения Петроградским гарнизоном. В последующие дни, после ряда собраний полковых комитетов, почти все части гарнизона признали власть революционного комитета, и последний в ночь на 22-е объявил приказ о неподчинении войск военному командованию. Исполнительный комитет возмущенно протестовал. Только безумцы или не понимающие последствий выступления могут к нему призывать. Всякий вооруженный солдат, выходящий на улицу по чьему-либо призыву, помимо распоряжений штаба округа, явится преступником против революции. Это воззвание было актом лицемерия. Ибо те же люди, когда они, казалось, обладали властью, в конце апреля говорили Петроградскому гарнизону: «Товарищи солдаты, без зова исполнительного комитета Петроградского совета в эти тревожные дни не выходите на улицу с оружием в руках. Только исполнительному комитету принадлежит право располагать вами». Не все ли равно, чьими руками хранилась правительственная и военная власть? Апрельской семерки или октябрьской шестерки? 17 октября при полном непротивлении служащих из казенных складов выдавалось оружие и патроны по ордерам Революционного комитета рабочим Выборгской стороны, Охты, Путиловского завода и других. 22-го в различных частях Петрограда состоялся ряд митингов, на которых виднейшие большевистские деятели призывали народ к вооруженному восстанию. Власть и командование находились в состоянии анабиоза и делали бесплотные попытки примирения с Советом, предлагая усилить его представительство при штабе округа. Только 24 октября в заседании Совета Республики председатель правительства решился назвать то положение, в котором находилась столица, восстанием. Заседание это, не имевшее никакого реального влияния на ход событий, представляет, однако, большой интерес для характеристики настроений правивших кругов и демократии. Из речи Керенского страна узнала о великом долготерпении правительства. почитавшего своей целью стремление, чтобы новый режим был совершенно свободен от упрека в неоправдываемых крайней необходимостью репрессиях и жестокостях, что достоинства этого режима вполне признаны даже организаторами восстания, считающими, что политические условия для свободной деятельности всех политических партий наиболее совершенны в настоящее время в России, что до сих пор большевикам предоставлялся срок для того, чтобы они могли отказаться от своей ошибки. Но теперь все времена и сроки вышли и необходимы решительные меры, на принятие которых власть и спрашивает поддержку и одобрение Совета. Только в правой, цензовой части правительство нашло нравственную поддержку. Демократия в ней отказала. Поставленная на голосование формула левого блока – социал-демократические меньшевики и интернационал, левые социал-революционеры и социал-революционеры, вместо поддержки выразила осуждение деятельности правительства и потребовала немедленной передачи земли, введения земельных комитетов и решительных шагов к начатию мирных переговоров. Что касается ликвидации выступления, то она возлагалась на Комитет общественного спасения, которые должны были создать городское самоуправление и органы революционной демократии. Формула прошла 122 голосами против 102 правого блока при 26 воздержавшихся. В числе последних были народные социалисты, Чайковский, часть кооператоров, Беркингейм и Земцев. Мотивы такого решения революционная демократия привела с полной откровенностью устами Гурвича, Дана. Предстоящее выступление большевиков, несомненно, ведет страну к катастрофе. Но бороться с ним революционная демократия не станет. Ибо если большевистское восстание будет потоплено в крови, то кто бы ни победил, временное правительство или большевики, это будет торжеством третьей силы, которая сметет и большевиков, и временное правительство, и всю демократию. Что касается левых социалистов-революционеров, то, по свидетельству Штейнберга, накануне открытия Совета Республики между ними и большевиками состоялось полное соглашение, и последним обещана полная поддержка в случае революционных выступлений вне Совета. Итак, пусть гибнет страна во имя революции. Вопрос решился, конечно, не речами, а реальным соотношением сил. Когда 25-го в столице началось вооруженное столкновение, на стороне правительства не оказалось никакой вооруженной силы. Несколько военных и юнкерских училищ вступили в бой не во имя правительства, а побуждаемые к тому сознанием общей большевистской опасности. Другие, считавшиеся лояльными части, вызванные из окрестностей столицы, после моральной обработки их посланными троцким агитаторами, отказались выступить. Казачьи полки сохраняли доброжелательный к большевикам нейтралитет. Весь остальной гарнизон и рабочая Красная гвардия была на стороне Совета. К ним присоединились бывшие из Кронштадта матросы и несколько судов флота. Снова, как 8 месяцев тому назад, на улице столицы вышел вооруженный народ и солдаты. Но теперь уже без всякого воодушевления, с еще меньшим, чем тогда, пониманием совершающегося, в полной неуверенности и в своих силах, и в правоте своего дела, даже без чрезмерной злобы против свергаемого режима. Описания жизни обеих столиц в эти дни свидетельствуют о невероятной путанице, нелепости, противоречиях и о той непроходимой, подавляющей пошлости, которая вместе с грязно-кровавым налетом облекла первые шаги большевизма. Вообще, самый переворот перейдет в историю без легенды, без всякой примеси героического элемента, заслоняя декорациями из вампуки и подлинные личные драмы, и великую трагедию русского народа. Немногим лучше была обстановка и в противном лагере. Наступление на Петроград войск Краснова, отъезд, бегство Керенского, диктатура в Петрограде в лице глубоко мирного человека доктора Кишкина, паралич штаба Петроградского округа и метание комитета спасения, рожденного Петроградской думой. Только военная молодежь, офицеры, юнкера, отчасти женщины в Петрограде и в особенности в Москве опять услали своими трупами столичные мостовые, без позы и фразы «умирая», за правительство, За революцию? Нет. За спасение России. Генерал Алексеев в эти дни принимал самое живое участие в работе Совета Республики, предоставляя свой авторитет, свой богатый опыт и знания русской армии либеральному блоку. И в частности, находясь в постоянном общении с Конституционно-демократическим центром. Одновременно он проявлял большое участие в судьбе бездомного нищего офицерства, выброшенного буквально на улицу, в результате обстоятельств корниловского выступления и непрекращавшихся гонений солдатской среды. Ему удалось в качестве почетного председателя одного благотворительного общества путем изменения устава его распространить благотворительную деятельность на пострадавших воинов. Общество с тех пор стало оказывать негласную помощь офицерам, юнкерам, кадетам и другим военным лицам в целях спасения их от преследования большевиков, а впоследствии и направления их на Дон. Помощь оказывалась самая разнообразная. Советом, деньгами, одеждой, фальшивыми пропусками на большевистских бланках, железнодорожными билетами и удостоверениями о принадлежности к одному из казачьих войск или самоопределяющихся окраин. Еще 25-го видели характерную фигуру генерала Алексеева на улицах города, уже объятого восстанием. Видели, как он резко спорил с удивленным и несколько опешившим от неожиданности начальником караула, поставленного большевиками у Мариинского дворца, с целью не допускать заседания Совета Республики. Видели его спокойно проходившего от Исаакия к Дворцовой площади сквозь цепи войск Революционного комитета и с негодованием обрушившегося на какого-то руководителя Дворцовой обороны за то, что воззвание приглашают офицерство к Зимнему дворцу исполнить свой долг, а между тем для них не приготовлено ничего, ни оружия, ни патронов. Приближенные генерала крайне беспокоились за его судьбу. При резком с его стороны противодействии принимали некоторые меры к его безопасности и настоятельно советовали ему выехать из Петрограда. В ближайший день вечером в конспиративную квартиру, в которую перевезли генерала Алексеева с Галерной, прибыл Савенков в сопровождении какого-то другого лица и с холодным деланным пафосом, скрестив руки на груди, обратился к генералу. «Итак, генерал, я вас призываю исполнить свой долг перед Родиной. Вы должны сейчас же со мной ехать к донским казакам, властно приказать им седлать коней, стать во главе их и идти на выручку временному правительству. Этого требует от вас Родина». Присутствовавший при разговоре ротмистр Шапрон стал горячо доказывать, что это бессмысленная и непонятная авантюра. Сегодня еще он беседовал с казачьим советом, который заявил, что надежд на 1-й, 4-й, 14-й донские полки, бывшие в составе Петроградского гарнизона, нет никаких. Казаки сплошь охвачены большевизмом или желанием нейтралитета, и появление генерала, не пользующегося к тому же особенным их расположением, приведет только к выдаче его большевикам. Шапрон указал, что если кому-нибудь нужно повлиять на казаков, то, вероятно, скорее всего, выборному казаку Савенкову. «Где же ваши большие силы, организации и средства, о которых так много было всюду разговоров?» — закончил он, обращаясь к Савенкову. Генерал Алексеев отклонил предложение Савенкова, как совершенно безнадежное. Опять патетическая фраза Савенкова. «Если русский генерал не исполняет своего долга, то я, штатский человек, исполню за него». И в эту же ночь он уехал, но не к полкам, а в Гатчину Керенскому. Эпизоды вооруженной борьбы под Петроградом описаны подробно и красочно многими участниками. Я не могу внести в них ничего нового. Остановлюсь лишь на общей картине, чрезвычайно характерной как эпилог первого восьмимесячного периода революции, в котором, как в фокусе, отразилась вся внутренняя ложь революционной традиции, приведшей к нелепейшим противоречиям в области политического мышления верхов, к окончательному затмению сознания массы, к вырождению революции. Гатчина – единственный центр активной борьбы. Петроград организирует. Ставка бессильна. Псков, штаб Черемисова, стал явно на сторону большевиков. Генерал Черемисов, предавая и своего благодетеля Керенского, и Временное правительство, еще 25-го приказал приостановить все перевозки войск к Петрограду, склоняя к этому и главнокомандующего Западным фронтом. В Гатчине собрались все. Керенский, сохраняющий внешние признаки военной власти, но уже оставленный всеми, по существу не то узник, не то заложник, отдавший себя на милость царского генерала Краснова, которого он поздравляет с назначением командующим армией. Армии в 700 сабель и 12 орудий. Савенков, который два месяца тому назад с таким пылом осуждал мятеж генерала Корнилова, теперь возбуждающий офицеров гатчинского гарнизона против Керенского и предлагающий Краснову свергнуть Керенского и самому стать во главе движения. В поисках диктатора, создаваемого его руками, он отбрасывал уже всякие условные требования демократических покровов и от идеи власти, и от носителя ее. Циммервальдовец Чернов, прибывший неизвестно с какой целью и одобряющий решение Лужского гарнизона сохранять нейтралитет. Верховный комиссар Станкевич, приемлющий и пораженчество, и оборончество, но прежде всего мир, внутренний и внешний, и ищущий органического соглашения с большевиками ценою максимальных уступок. Представитель Викжеля, который держал в начале нейтралитет, то есть не пропускал правительственных войск, потом выставил ультимативное требование примирения сторон. Господа Гоц, Войтинский, Кузьмин и так далее. И среди этого цвета революционной демократии монархическая фигура генерала Краснова, который всеми своими чувствами и побуждениями глубоко чужд и враждебен всему политическому комплоту, окружающему его и ожидающему от его военных действий спасения, своего положения, интересов, своих партий, демократического принципа, завоевания революций и так далее. Поистине трагическое положение. Здесь обломки временного правительства. В Петрограде – комитет спасения, не признающий власти правительства. Здесь на военном совете обсуждают даже возможность вхождения большевиков в состав правительства. Какие же политические цели преследует предстоящая борьба в практическом, прикладном их назначении? Свержение Ленина и Троцкого и восстановление Керенского, Авксентьева, Чернова – особенно мучительно переживало это трагическое недоумение офицерство отряда. Оно с ненавистью относилось к Керенщине, и если в сознательном или безотчетном понимании необходимости борьбы против большевиков стремилось все же на Петроград, то не умело передать солдатам порыва, воодушевления, не даже просто вразумительной цели движения. За родину и спасение государственности это было слишком абстрактно, недоступно солдатскому пониманию. За временное правительство и Керенского это вызывало злобное чувство, крик «Долой!» и требование выдать Керенского большевикам. Столь же мало, конечно, было желания идти и за Ленина. Впрочем, никаким влиянием офицерство не пользовалось уже давно. В казачьих частях к нему также относились с острым недоверием. Тем более, что казаков сильно смущали их одиночество и мысль, что они идут против народа. Офицерский корпус в эти дни вступал в новую, наиболее тяжелую и критическую фазу своего существования. На той стороне, как говорил Бронштейн, Троцкий, «было также большое число офицеров, которые не разделяли наших большевистских политических взглядов, но связанные со своими частями сопутствовали своим солдатам на поле боя и управляли военными действиями против казаков Краснова. В результате этого общего великого недоумения шли небольшие стычки, в которых сбитый с толку вооруженный народ в лице солдат, казаков, матросов, красногвардейцев то постреливал друг в друга, то бросал оружие и уходил, то целыми часами митинговал совместно оба лагеря. Вчерашние враги, сегодняшние друзья спорили до одури, воспламенялись истеричными криками какого-нибудь случайного оратора и расходились с еще более затемненным разумом, унося глухую злобу одинаково, против правительства и командиров, Ленина и большевиков. И у всех было одно неизменное и неизбывное желание – окончить как можно скорее кровопролитие. Окончилось все 1 ноября бегством Керенского и заключением перемирия между генералом Красновым и матросом Дыбенко. Судьба жестоко мстила теперь творцам истории о Корниловском мятеже, повторяя в обратном, уродливом преломлении все важнейшие этапы его. Все те элементы, на которых опиралась правительственная власть в борьбе против Корнилова, теперь отвернулась от нее. Вожди революционной демократии уже делили ее ризы. Советы отрекались от правительства. Армейские комитеты один за другим составляли постановления о нейтралитете. Вигжель остановил перевозку правительственных войск. Совет народных комиссаров, возглавивший российскую державу 26 октября, писал декреты об изменниках народа и революции и ввергал в тюрьмы членов Временного правительства. Единственными элементами, к которым можно было обратиться за помощью для спасения государственности, по иронии судьбы оказались все те же корниловские мятежники. Офицеры, юнкера, ударники, тыкинцы, все тот же Третий конный корпус, только уже лишенные сердца, ясного стимула борьбы и вождя. 1 ноября генерал Духонин, ввиду безвестного отсутствия Керенского, принял на себя верховное командование и приказал прекратить отправку войск на Петроград. Он призывал фронт сохранять спокойствие в ожидании происходящих между различными политическими партиями переговоров для сформирования всемирного правительства. Подчинившись всецело политическому руководству комиссара Станкевича и общеармейского комитета, Ставка отказалась от всякой активной борьбы. Такое положение в отношении правительства народных комиссаров без борьбы и без подчинения не могло быть долговечным. 7 ноября Совет народных комиссаров повелел верховному главнокомандующему тотчас же обратиться к военным властям неприятельской армии с предложением немедленного приостановления военных действий в целях открытия мирных переговоров. Духонин 8-го ответил по аппарату комиссару по военным делам Крыленко, что он также считает в интересах России заключение скорейшего мира. Но что это может сделать только центральная правительственная власть, поддержанная армией и страной? В тот же день Совет комиссаров за неповиновение и поведение, несущее неслыханное бедствие трудящимся всех стран и в особенности армиям, заместил Духонина, предписав ему продолжать ведение дела, пока не прибудет в Ставку новый главнокомандующий – Крыленко. Духонин, опираясь на решение общеармейского комитета, не признал возможным оставить свой пост. Положение Ставки, между тем, становилось критическим. Техническое управление фронтом принимало все более эффективный характер, так как отдельные части дивизии, корпуса, целые армии мало-помалу переходили на сторону большевиков. Крыленко на фронте 5-й армии вступал уже в переговоры с немецким командованием. И вскоре в Ставке получены были сведения о движении матросского эшелона с новым главковерхом на Могилев сквозь сплошное расположение правительственных войск, объявивших себя нейтральными. В Могилеве в это время общеармейский комитет, Чернов, Авксентьев, Скобелев и другие – представители революционной демократии вели нескончаемые разговоры о создании новой власти, потонув в партийных догмах, и как будто не замечая, что они одни, совершенно одни, никому не нужны, никому не интересны, среди взбаламученного и их руками народного моря. Быхов переживал чрезвычайно больно новое народное несчастье. Много раз мы обсуждали события. Генерал Корнилов входил в сношение со Ставкой, с Советом казачьих войск, Довбор-Мусницким и Калединым. И 1 ноября он обратился к Духонину с письмом, которое я привожу в подробном извлечении и с пометками Духонина, рисующим взгляд Ставки на тогдашнее положение. «Вас судьба поставила в такое положение, что от вас зависит изменить ход событий, принявших гибельное для страны и армии направление, главным образом благодаря нерешительности и попустительству старшего командного состава, Для вас наступает минута, когда люди должны или дерзать, или уходить. Иначе на них ляжет ответственность за гибель страны и позор за окончательный развал армии. По тем неполным, отрывочным сведениям, которые доходят до меня, положение тяжелое. Но еще не безвыходное. Но оно станет таковым, если вы допустите, что ставка будет захвачена большевиками, или же добровольно признаете их власть. Имеющихся в вашем распоряжении Георгиевского батальона наполовину распропагандированного и слабого тыкинского полка далеко недостаточно. Предвидя дальнейший ход событий, я думаю, что вам необходимо безотлагательно принять такие меры, которые, прочно обеспечивая ставку, дали бы благоприятную обстановку для организации дальнейшей борьбы с надвигающейся анархией. Таковыми мерами я считаю. Первое. Немедленный перевод в Могилев одного из чешских полков и польского уланского полка. Пометка. Ставка не считает их вполне надежными. Эти части одни из первых пошли на перемирие к большевикам. Второе. Занятие Орши, Смоленска, Жлобина и Гомеля частями польского корпуса, усилив дивизии последнего артиллерии за счет казачьих батарей фронта. Пометка. Для занятия Орши и Смоленска сосредоточена 2-я кубанская дивизия и бригада астраханских казаков. Полков 1-й польской дивизии из Быхова нежелательно брать для безопасности арестованных. Части 1-й дивизии имеют слабые кадры и потому не представляют реальной силы. Корпус определенно держится того, чтобы не вмешиваться во внутренние дела России. Третье. Сосредоточение на линии Орша, Могилев, Жлобин всех частей чешско-словацкого корпуса, Корниловского полка, под предлогом перевозки их на Петроград и Москву, и одной-двух казачьих дивизий из числа наиболее крепких. Пометка. Казаки заняли непримиримую позицию не воевать с большевиками. Четвертое. Сосредоточение в том же районе всех английских и бельгийских броневых машин с заменой прислуги их исключительно офицерами. Пятое. Сосредоточение в Могилеве и в одном из ближайших к нему пунктов под надежной охраной запаса винтовок, патронов, пулеметов, автоматических ружей и ручных гранат для раздачи офицерам и волонтерам, которые обязательно будут собираться в указанном районе. Пометка. Это может вызвать эксцессы. Шестое. Установление прочной связи и точного соглашения с атаманами Донского, Терского и Кубанского войск и с комитетами польским и чехословацким. Казаки определенно высказались за восстановление порядка в стране. Для поляков же и чехов вопрос восстановления порядка в России – вопрос их собственного существования. Вот те соображения, которые я считал необходимым высказать вам, добавляя, что нужно решиться, не теряя времени. Безотрадный взгляд ставки на общее положение обрисовался и в письме генерал-квартирмейстера Дитерихса генералу Лукомскому. По словам Дитерихса, главное усилие Духонину, и ему приходилось направлять для того, чтобы удержать на месте армию, в сущности большевистскую, и дать собраться новому правительству, которое, какое бы оно ни было, первым вопросом поставить мир. «К вам, представители всей русской демократии», говорил Духонин в своем обращении к стране. «К вам, представители городов, земств и крестьян, обращаются взоры и мольбы армии. Сплотитесь все вместе во имя спасения Родины. Воспряньте духом и дайте истрадавшейся земле русской власть. Власть всенародную, свободную в своих началах для всех граждан России и чуждую насилия, крови и штыка». Но надежд на это объединение было немного, так как, по словам Дитерихса, борьба с большевизмом как бы отошла на задний план, а на главный выдвигается партийность и личности. Искренней же, бескорыстной поддержки нет ни от кого, в том числе и от казачества, ибо оно поставило девизом поддержку только коалиционного правительства. Ставка как будто защищала идею могилевских организаций, Однородное социалистическое министерство от народных социалистов до большевиков включительно, с Черновым во главе, против донского либерализма. Это уже значительно суживало базу всенародности, отзываясь оппортунизмом, хотя и последовательным, но в данных условиях вовсе беспочвенным и бесполезным. Действительно, к середине ноября Могилевское совещание революционной демократии распалось, не придя ни к какому соглашению. Общеармейский комитет объявил нейтралитет Ставки, как военно-технического аппарата, обещая ей вооруженную защиту, явно неосуществимую за отсутствием войск.